Перед нами много дорог, и мы думаем, что сами их выбираем. Иногда мы даже полагаем, что наступит такой момент, когда мы сможем сделать выбор. Я тоже так считала. Но потом я все поняла, и теперь могу изложить это словами. Но в этом не присутствует никакого фатального смысла. Мы всегда сами определяем свою дорогу. Наше ежедневное дыхание, выражение глаз, действия, повторяющиеся изо дня в день, определяются природой. И потом нам неизбежно приходится валяться в луже, на крыше, в неизвестном месте, посреди зимы, вместе с Кацудоном, обращая глаза к ночному небу. Да, но луна удивительно прекрасна. Я поднялась и постучала в окно комнаты Юити. Мне казалось, что я ждала довольно долго. Ветер пронизывал мои промокшие ноги. Вдруг в комнате вспыхнул свет, и в окне появилось страшно испуганное лицо Юити. Когда он увидел, что над бордюром возвышается только верхняя половина моего тела, глаза у него округлились. «Микаго?» — выдавил он. Я еще раз постучала в окно и утвердительно кивнула. Ошеломленный, он отворил окно. Я протянула ему замерзшую руку, и он втащил меня в комнату. От яркого света я невольно зажмурилась. В комнате было настолько тепло, что она оказалась совершенно иным миром. Я почувствовала, как мои распавшиеся на кусочки тело и сознание вновь сливаются в единое целое. «Я принесла тебе кацудон», — сказала я. «Я решила, что будет несправедливо, если его съем только я. Кацудон был такой вкусный!» Я достала из рюкзака коробку с кацудоном. Лампа дневного света освещала новую зеленую циновку. Звук телека был приглушен. На футоне, с которого только что встал Юити, еще были видны очертания его тела. «У нас и раньше бывало что-то похожее», — сказал Юити. «Мы могли беседовать во сне. Разве сейчас не так? А не спеть ли нам песню? Вдвоем, вместе», — рассмеялась я. Как только я увидела Юити, у меня исчезло всякое ощущение реальности. И все, что было с нами до сих пор, и то, что мы жили вместе в одной квартире, казалось каким-то полузабытым сном. Сейчас его сердце пребывало в ином мире. Меня испугали его холодные глаза. «Извини, Юити, не мог бы ты сделать чашку чаю? Потом мне нужно будет сразу уйти». «Даже если это сон», — мысленно добавила я. «Конечно», — сказал он, и принес термос и чайник. Он налил кипяток и приготовил горячий чай. Я пила чай, обхватив чашку двумя руками. Наступило облегчение. Я возвращалась к жизни. И тогда я, наконец, почувствовала, как душно в комнате. Мне показалось, что я в самом деле пребываю в кошмарном сне Юити. Если я останусь здесь дольше, то стану частью этого кошмара, растворюсь в этом мраке. У меня было смутное впечатление, что это является частью моей судьбы. «Ты и в самом деле, Юити, не хочешь возвращаться обратно? Ты хочешь окончательно порвать с той странной жизнью, которую вел раньше? Хочешь исправиться?» Не надо мне врать. Я все знаю. Хотя я выплеснула все это в полном отчаянии, я была при этом, на удивление, спокойной. Во всяком случае, сейчас я принесла тебе этот кацудон. Поешь. В гнетущей тишине я чувствовала, что вот-вот разрыдаюсь. Потупив взгляд, Юити принял от меня кацудон. И в этой тягостной атмосфере мы испытали какой-то неожиданный толчок. «Что с твоей рукой, Микаго?» — спросил Юити, заметив, что я поранилась. «Ничего страшного. Поешь немного, пока еще не остыло», — сказала я и протянула ему свою ладонь. Хотя у него был по-прежнему недоуменный вид, он сказал: «Да, выглядит аппетитно». С этими словами Юити снял крышку и начал есть кацудон, заботливо уложенный в коробку хозяином харчевни. Мое настроение сразу поднялось. Мне показалось, что я сделала все, что могла. Я это знала. Сверкающие кристаллы нашего счастливого времени вдруг всплыли со дна моих глубоких воспоминаний и теперь посыпались на нас. Как будто подул свежий ветерок, и в мое сердце вернулась атмосфера тех блаженных дней. Очередные семейные воспоминания. Как-то вечером, дожидаясь Рико, мы играли с Юити в компьютерные игры. Потом все втроем, потирая слипающиеся глаза, отправились есть окономияки. Странная книжка комиксов, которую Юити дал мне, чтобы я не скучала на работе. Когда мы ее вместе читали, Эрико хохотала до слез. Запах омлета ранним воскресным утром, ощущение одеяла, наброшенного на меня, когда я заснула на полу, шуршание юбки Эрико, когда она проходила мимо, и ее стройные ноги, которые я видела прищуренными глазами. Юити, привезший пьяную Эрико домой на машине, когда они в обнимку входят в квартиру. Летний праздник, когда Эрико одним движением завязывает пояс на моем легком кимоно, и красная стрекоза порхает в ночном небе. Эти воистину приятные воспоминания продолжают жить и светиться во мне. Время от времени они непрестанно возвращаются. Мы много раз обедали и ужинали все вместе. Однажды Юити сказал: «Почему все, что я ем вместе с тобой, кажется таким вкусным?» «А не может быть такого, что ты одновременно удовлетворяешь свой голод и сексуальное желание?» — рассмеялась я. «Нет, ни в коем случае», — с хохотом сказал Юити. «Это потому, что мы одна семья». Хотя Эрико уже не было с нами, мы пришли в радужное настроение. Юити ел свой кацудон, а я пила чай. И во мраке исчезло присутствие смерти. Все встало на свои места. «Мне пора возвращаться», — поднимаясь, сказала я. «Возвращаться?» — удивленно спросил Юити. «Куда? Туда, откуда ты приехала?» «Совершенно верно», — сказала я, наморщив нос и подшучивая над ним. «Если я тебе об этом скажу, то сегодняшняя ночь превратится в реальность». Тем не менее, я не могла сдержаться. «Я приехала на такси из Идзу. Видишь, Юити, как я боюсь потерять тебя. Мы постоянно были очень одинокими, но при этом не уставали радоваться. Смерть — очень тяжелая вещь, и нам не понять ее до конца, потому что мы еще слишком молоды. Возможно, отныне ты видишь меня такой, какая я есть, со всеми моими страданиями, тревогами и мерзостью. Но если ты это принимаешь, мы вдвоем сможем отправиться в более светлый мир. Когда ты будешь чувствовать себя лучше, попробуй подумать над этим. Но только не исчезай. Юити опустил палочки и посмотрел мне прямо в глаза. «Более вкусного кацудона я еще никогда не ел», — сказал он. «Он ужасно вкусный». «Согласна», — улыбнулась я. «Наверное, я был всегда слишком бесстрастным. Мне бы хотелось, чтобы сейчас при встрече я выглядел более мужественным, продемонстрировал свою силу», — со смехом сказал Юити. «Ты мог бы разорвать для меня напополам телефонную книгу?» «Конечно. А может быть, похитить машину, а потом ее бросить? Или взять грузовик и разбить его об стену?» «Твои хулиганские штучки», — сказал Юити. И его улыбающееся лицо прояснилось. «Я знала, что почти затронула нечто в его сердце. «Пока мне надо идти. Я поеду на такси», — сказала я и направилась к двери. «Микаго!» Я обернулась. «Будь осторожна!» Я с улыбкой помахала ему рукой, повернула ключ в двери, вышла в коридор и помчалась к такси. Вернувшись в гостиницу, я сразу забралась под одеяло и в теплой комнате после ужасного холода сразу погрузилась в сон. Проснулась я от шлепания домашних туфель по коридору и голосов служащих гостиницы. Снаружи погода резко переменилась. Небо за большим окном было затянуто густыми серыми облаками, дул сильный ветер со снегом. Прошлая ночь показалась мне сном. Я встала и быстро зажгла свет. Над горами, видневшимися за окном, кружились хлопья снега. Комната была очень теплой, белой и ярко освещенной. Я снова забралась под одеяло и продолжала наблюдать завеющий холодом мощной снежной бурей за окном. Мои щеки горели. Эрико-сан больше не было. Наблюдая за тем, что творилось снаружи, я впервые отчетливо это поняла. Что бы ни случилось между мной и Юити, какую бы долгую и прекрасную жизнь я ни прожила, я уже никогда больше ее не увижу. Люди, бредущие вдоль берега реки в холодном воздухе, падающий снег, который начал скапливаться на крышах машин, деревья, покачивающие кронами влево и вправо и продолжающие сбрасывать сухие листья. Серебро оконной рамы холодно поблескивало. Вскоре за дверью раздался возбужденный голос наставницы. «Сакурай-сан, вы встали? Идет снег, снег!» Я откликнулась, поднялась с постели и оделась, чтобы начать новый день. Я постоянно делаю это день за днем. В последний день мы отправились в Симода, чтобы в отеле «Пуч» отведать французскую кухню. Нам в тот вечер подали роскошный ужин. Почему все отправились спать так рано? Для меня, привыкшей ложиться очень поздно, этого было мало. После того, как все разбрелись по своим комнатам, я одна отправилась прогуляться на набережную возле гостиницы. Я накинула пальто и надела две пары чулок, но все равно было так холодно, что хотелось выйти. Я купила банку с горячим кофе и положила ее в карман. Я ощущала ее тепло. Стоя на набережной, я смотрела, как белый туман стелется вдоль берега. Море было совершенно черным, но время от времени на нем появлялись отблески, похожие на кружева. Меня захлестывал холодный ветер, и казалось, что голова тонет в ночном мраке. По лестнице я спустилась к самой воде. Песок был замерзшим и хрустел под ногами. Я шла вдоль берега моря, потягивая свой кофе. Погруженное во мрак бесконечное море. Я различала очертания гигантских скал, о которые с громким шумом разбивались волны. И, наблюдая за ними, я погрузилась в грустное, сладостное настроение. И вдруг я поняла, сколько еще печальных и радостных моментов меня ждут. «Даже если не будет Юити», — подумала я. Где-то вдалеке кружился огонек маяка. Он повернулся ко мне, потом снова удалился, прокладывая световую дорожку по волнам. «Да-да-да», — повторяла я, и, шмыгая носом, вернулась в гостиничную комнату. Пока в чайнике закипала вода, я приняла горячий душ, переоделась и прилегла на постель, как вдруг зазвонил телефон. Я подняла трубку, и дежурный сказал: «Подождите немного, вам звонят». Я выглянула через окно в сад при гостинице. Темный газон, за ним белые ворота. А еще дальше простирался морской берег, где совсем недавно я была, и черное дремлющее море. До меня доносился шум волн. «Алло!» — донесся голос Юити. «Наконец я до тебя дозвонился. Это было непросто». «Откуда ты звонишь?» — со смехом спросила я. У меня полегчало на сердце. «Из Токио!» — сказал Юити. У меня было такое чувство, что больше ему сказать нечего. «Сегодня у нас последний день. Завтра мы возвращаемся», — сказала я. «Поели много вкусных вещей?» «Да, сосими, креветки, кабанятина. А сегодня французская кухня. Я немного прибавила в весе. Я вспомнила, что послала домой экспресс-почтой посылку с маринованным васаби, пирожками из угря и чаем. Можешь найти и получить ее». «Почему ты не послала сосими и креветок?» — спросил Юити. «Да потому что они испортятся», — рассмеялась я. «Хорошо. Завтра я приду на вокзал встретить тебя. Привези их сама». «А когда ты приезжаешь?» — бодро поинтересовался Юити. В комнате было тепло. Она наполнилась паром от кипятка. Я начала объяснять, в какое время и на какую платформу прибудет поезд.